Второе. Внутренняя симфония. Понятие «колесница» рождается из совокупности ее составных частей. Самъютта Никая. Одним из самых первых буддийских уроков, усвоенных мною, было то, что каждое живое существо, то есть каждое создание, наделенное даже самым примитивным чувством осознания, может быть охарактеризовано тремя основными аспектами или качествами – телом, речью и умом. Тело, естественно, относится к физической или материальной части нашего существа, которое постоянно меняется. Оно рождается, растет, болеет, стареет и, в конце концов, умирает. Речь относится не только к нашей способности говорить, но и ко всем разнообразным сигналам, которыми мы обмениваемся в форме звуков, слов, жестов, мимики и даже выделяемых феромонов, химических веществ, которые вырабатываются млекопитающими и оказывают тонкое влияние на поведение и развитие других млекопитающих. Как и тело, речь представляет собой непостоянный аспект опыта. Все послания, которыми мы обмениваемся посредством слов и других сигналов, в свое время приходят и уходят. И когда тело умирает, с ним умирает и способность речи. Ум описать труднее. Это не вещь, на которую мы можем так же легко указать, как делаем это с телом или речью. Как бы глубоко мы ни исследовали этот аспект бытия, нам не удастся действительно обнаружить какой-то определенный объект, который мы называем умом. В попытках описать этот неуловимый аспект бытия были написаны сотни, если не тысячи книг и статей. Однако, несмотря на то время и усилия, что были потрачены на попытки определить, что же такое ум и где он находится, ни один буддист и, если на то пошло, ни один западный ученый не смог заявить раз и навсегда: «Ага, я нашел ум, он расположен в этой части тела, выглядит таким вот образом и работает вот так». В лучшем случае столетия исследований смогли определить, что ум не имеет определенного местонахождения, формы, цвета или какого-либо иного материального качества, которое можно приписать другим основным аспектам человеческого существа, например, расположению сердца и легких, основным принципам кровообращения или областям, которые управляют важнейшими функциями организма, наподобие регуляции обмена веществ. Насколько легче было бы сказать, что такая безнадежно неопределимая штука, как ум, вообще не существует? Насколько проще было бы отнести ум к сфере таких вымышленных вещей, как духи, гоблины и феи. Но разве может кто-либо всерьез отрицать существование ума? Мы думаем, мы чувствуем, мы осознаем, когда у нас болит спина или немеют ноги. Мы знаем, когда мы устали или бодры, счастливы или грустим. Неспособность точно обнаружить или определить то или иное явление еще не означает, что оно не существует. В действительности это всего лишь означает, что мы еще не накопили достаточно информации, чтобы представить себе его рабочую модель. Используя простую аналогию, можно сравнить научное понимание ума с нашим принятием такой простой вещи, как электричество. Чтобы включить свет или телевизор, не требуется детального знания полупроводниковых схем, природы электрического тока или электромагнитного поля. Если свет не горит, вы меняете лампочку. Если не работает телевизор, вы проверяете кабель или соединение со спутниковой антенной. Возможно, вам придется заменить перегоревшую лампочку, плотнее закрепить в гнездах телевизора провода, соединяющие его с кабельной коробкой или спутниковой антенной, или заменить перегоревший предохранитель. В худшем случае вам придется вызвать электрика. Но в основе всех этих действий лежит элементарное понимание или вера в то, что электричество работает. Схожая ситуация лежит и в основе работы ума. Современная наука смогла выявить множество клеточных структур и процессов, связанных с интеллектуальными, эмоциональными и сенсорными событиями, которые у нас ассоциируются с функционированием ума. Но ей еще только предстоит найти что-то хотя бы приблизительно соответствующее тому, из чего состоит сам ум. На самом деле, чем пристальнее ученые изучают умственную деятельность, тем ближе они подходят к буддийскому пониманию ума как непрерывно развивающегося события, а не отдельной, изолированной сущности. В первых переводах буддийских текстов ум пытались определять как особую вещь или субстанцию, существующую за пределами современного научного понимания. Но такие неправильные переводы основывались на ранних представлениях западной науки о том, что любой опыт или переживание в конечном счете могут быть сведены к какому-то аспекту физической функции организма. Более поздние интерпретации классических текстов обнаруживают понимание, которое гораздо ближе к современной научной концепции ума, как своего рода постоянно развертывающегося происшествия, процесса или события, возникающего за счет взаимодействия неврологических привычек и непредсказуемых элементов непосредственного опыта. Как буддисты, так и современные ученые соглашаются с тем, что именно наличие ума отличает всех разумных или сознательных существ от других организмов, таких как травы или деревья, и, безусловно, от вещей, которые мы не считаем живыми или одушевленными, например, скал, фантиков от конфет или бетонных блоков. В сущности, ум — это самая важная характеристика всех существ, которые обладают качеством одушевленности, способности чувствовать. Даже у земляного червя есть ум. Конечно, его ум вряд ли такой же изощренный, как ум человека, но, опять же, у простоты могут быть свои преимущества. Я, например, никогда не слышал, чтобы червяк не спал всю ночь, волнуясь о биржевых индексах. Буддисты и современные ученые сходятся и в том, что ум — это самый важный аспект природы чувствующих существ. В определенном смысле ум — это кукловод, тогда как тело и различные формы коммуникации, образующие речь, всего лишь его куклы-марионетки. Вы можете и сами проверить для себя эту идею о роли ума. Если вы чешете нос, то кто или что осознает зуд? Способно ли само тело осознать ощущение зуда? Разве тело само предписывает себе поднять свою руку и почесать свой нос? Способно ли тело вообще различать зуд, руку и нос? Или возьмите, к примеру, жажду. Если вы хотите пить, то вначале жажду осознает ум, который и побуждает вас попросить стакан воды, предписывает вашей руке принять стакан и поднести его ко рту, а затем дает вам команду глотать. И именно ум потом замечает удовольствие от удовлетворения этой физической потребности. Несмотря на то, что мы не можем видеть ум, он всегда незримо присутствует и постоянно активен. Он источник нашей способности осознавать разницу между строениями и деревьями, между дождем и снегом, между ясным и облачным небом. Но поскольку обладание умом — это настолько фундаментальное условие нашего опыта, большинство из нас принимают его как нечто само собой разумеющееся. Мы не утруждаем себя вопросами о том, что же именно думает «я хочу есть», «я хочу идти», «я хочу сидеть». Мы не спрашиваем себя, находится ли ум внутри тела или за его пределами, начинается ли он где-либо, где-то существует и где-то заканчивается, есть ли у него форма или цвет, существует ли он вообще или же представляет собой просто беспорядочную активность клеток мозга, со временем накопившую инерцию привычки. Но если мы хотим избавиться от всех разновидностей и уровней боли, страдания и дискомфорта, которые мы переживаем в повседневной жизни, и постичь всю значимость обладания умом, то нам следует попытаться взглянуть на ум и определить его основные черты. На самом деле этот процесс очень прост. Он только вначале кажется трудным, Поскольку мы так привыкли смотреть на мир снаружи, мир, который кажется полным интересных объектов и переживаний. Когда мы смотрим на свой ум, это похоже на попытку увидеть свой затылок без помощи зеркала. Поэтому сейчас мне хотелось бы предложить вам простой тест, чтобы продемонстрировать проблему попыток наблюдения за умом в соответствии с нашим обычным способом понимания вещей. Не волнуйтесь, вы не сможете не пройти этот тест, и вам не понадобится карандаш, чтобы заполнять какие-либо анкеты. А вот и тест. В следующий раз, когда вы сядете обедать или ужинать, спросите себя, что думает о том, что пища вкусная или невкусная? Что именно осознает процесс еды? Казалось бы, ответ вполне очевиден — мой мозг. Но когда на самом деле смотрим на мозг с точки зрения современной науки, мы обнаруживаем, что ответить на этот вопрос не так-то просто.